Глава 19. Мы с Сеней обсудили его тренировки, с учетом того, что теперь он будет тренировать именно свою магию и становиться в ней сильнее. Решили, что принимать родовые зелья он больше не будет, потому что они затормаживали его развитие. Возможно, именно из-за них Сеня до сих пор не смог шагнуть выше третьей ступени, хотя тренируется постоянно с раннего детства. Да и то третью ступень он получил на пустоши, когда Ая исправила его систему меридианов. Но посоветовал своему товарищу не говорить своим сородичам о том, что он больше не принимает зелья. Я понимал родичей Сени. В семье появился оборотень. Нужно скрыть такую информацию от людей, иначе будут неприятности. Ну и подавить. Или вылечить, как решили его родители. Они на самом деле желали добра своему отпрыску. Вместо того, чтобы принять его таким, какой он есть, и помочь ему примириться со своей магией и стать сильнее, помочь ему жить с этим. Я пришел из другого мира, и предубеждений перед оборотнями у меня не было. Раз жизнь одарила тебя такими качествами, то научись с этим полноценно жить. В общем, мы с Сеней обсудили тренировки и то, что силу по-прежнему пока лучше скрывать от всех, включая на всякий случай и друзей, а уж родственников тем более. Тренироваться сначала решили в медитациях. И найти место без лишних глаз, где Сеня мог бы спокойно оборачиваться и изучать новое для себя состояние, учиться управлять им и использовать силу во время обращения. Набросали план тренировок на первое время, и я, попросив сообщить Валентину Демьяновичу о том, что мы закончили, отпустил Сеню отдыхать. Он на самом деле тоже вымотался за день. После того, как Сеня ушел, я оставался один недолго. Вошел Валентин Демьянович и снова начал переливать отвары из баночек и колбочек, постоянно нюхая то, что получилось. Но я уже знал, что получится в итоге, и с нетерпением ожидал, когда волшебное лекарство будет перелито в кружку и отдано мне. Просто так лежать мне было неинтересно. Вспомнились слова Мусяня о Валентине Демьяновиче, что он преподавал в Китае, и я решил порасспрашивать доктора. «Валентин Демьянович», — обратился я к нему, — «расскажите, пожалуйста, про себя». «Мне кажется, ваша жизнь должна быть интересной». Доктор усмехнулся в белые усы и ответил. «Моя жизнь была очень длинной, молодой человек. И она была. Была здесь ключевое слово. И прежде чем я успел что-то сказать, он продолжил. По поводу Арсения Волкова. Я рекомендую ему пройти курс иглоукалывания у вашего учителя Мосяня. Каналы Арсения долго разрушались. Для их восстановления требуется время. Иглоукалывание поможет это время сократить». Слова доктора совпали с моими мыслями в том, что Сене не нужно больше пить родовые зелья, что они ему только вредили. Но я удивился, что Валентин Демьянович сказал это мне, а потому спросил прямо, «Почему вы сказали это мне, а не Сене?» Доктор ничуть не смутился. «Я же вижу, кто в вашей группе старший», — с улыбкой ответил он и протянул мне кружку с готовым лекарством. Оно, как и в прошлый раз, пахло солнцем и летом, и моим детством, только теперь еще добавился запах дождя. От этого запаха у меня веки стали тяжелеть, а в голове закружилось. Мне приснился шум дождя и шаги твои в тумане. Все я помню в небо уходя, и сказал всему «до свидания». Космонавту Виталию Севастьянову, когда он находился в орбитальном полете, как-то приснилось, что за иллюминатором дождь, и отчетливо слышен его шум. «Я даже ощутил холодное влажное дыхание Земли на своем лице», — рассказывал он на голубом огоньке. Передачу смотрел поэт Владимир Лазарев. Эта история настолько вдохновила его, что он не смог дотерпеть до утра и ночью позвонил композитору Евгению Доге. Перебитый сон в эту ночь так и не вернулся. В результате родилась красивая песня, которую полюбили космонавты, да и не только они. «Я сам любил эту песню, естественно, в том мире. В этом мире в космос еще не скоро полетят». Если вообще полетят. Так, под шум дождя, я и уснул. Проснулся я от ощущения чьего-то взгляда и от притока черной ци. Открыл глаза. Сердце от неожиданности рвануло с места в галоп. На улице была глухая ночь. Палата освещалась дежурными, неяркими светильниками. Однако света было достаточно, чтобы увидеть, что у меня в ногах стоит граф Суворов. Стоит и смотрит на меня с такой ненавистью, что хоть плыви в ней. Прогонять ци через котел Даны духовное кольцо я начал сразу же, как только в меня потекла черная ци. Получалось, это дело у меня уже поставлено на автомат. И сразу же активировал оболочку духовного кольца. Сделал так, чтобы она по размеру и форме совпадала с моим телом. Это чтобы никто не догадался, что у меня есть такая защита. Ну и, естественно, сразу же призвал море сознания, чтобы защититься от притока черной ци. «Кого я вижу?» — с усмешкой спросил я. Самый бесчестный граф, изволили пожаловать. Вижу, вам, ваша светлость, нос-то уже не так удобно задирать. Сломанный мной нос молодому графу, естественно, не поправили. Тут еще не придумали пластических операций. В результате граф больше не был надменным красавчиком. Нет, надменность-то никуда не делась. Просто нос — слишком приметная часть лица. Его никак не замаскируешь. Я видел, что граф Суворов в бешенстве, но он продолжал молча стоять и смотреть на меня. Только поток черной ци заметно увеличился. Ну а раз он молчал, то я продолжил издеваться. «Жаль, обе руки сломаны. Теперь вам, ваша светлость, нос-то почесать никак». Граф Суворов заскрежетал зубами и снова промолчал. «Или вы хотите снова вызвать меня на дуэль и снова нарушить дуэльный кодекс?» Граф Суворов усмехнулся и промолчал. А я заподозрил неладное. Не просто так он молчал. Ох, не просто так. Все это время я разговаривал со своим поединщиком лежа, демонстративно остался лежать, чтобы показать, что мне его присутствие абсолютно фиолетово, и я его как угрозу не воспринимаю. Но молчаливое ожидание графа побудило меня сесть в кровати. Я попробовал сесть и понял, что не могу. Тело не слушалось. Граф Суворов увидел мои попытки сесть и расплылся в кривой усмешке. «А теперь ты сдохнешь», — прошипел он. «А я тут буду ни при чем. Меня вообще тут не было. Отброс». Смерил меня взглядом и вышел из моего закутка. Я подавил поднявшуюся было панику. Хотелось рваться, пытаться встать, несмотря ни на что, но я заставил себя успокоиться, а потом и вовсе расслабился. Из болота или из зыбучих песков бессмысленно рваться. Там нужно действовать медленно и хладнокровно. Вот и мне сейчас хладнокровие не повредит. Для начала нужно понять, чем воздействовал на меня граф Суворов. То, что воздействие было, не вызвало сомнений. Но какое? Магическая техника? Артефакт? Или еще что? Нужно было выяснить. А потом найти решение. Но прежде всего понять, в каком состоянии мое тело, как далеко зашло поражение, и что у меня есть, чтобы противостоять или хотя бы замедлить процессы. Почему-то ведь я не мог двигаться. Нужно было в этом разобраться. И я привычно ушел в медитацию. И первое, что я почувствовал, это эмоциональный отклик Умки. Я даже растерялся. Но потом до меня дошло. Он мой духовный зверь. Видимо, почувствовал мое состояние и теперь бежит мне на помощь. Я оставил демонических волков приглядывать за домом Тихона и Егорки Молчановых. Неужели действительно Умка прибежит сюда? Прислушался и понял. Да, Умка намерен защитить меня и Шелань с ним. Хотя поезд едет по железной дороге, а волки могут бежать напрямки. Но все равно расстояние большое. Как бы там ни было, но мысли об Умке помогли мне успокоиться. И сразу же в голову пришла здравая мысль. Ведь я здесь, в Академии, уже несколько раз был в смертельной опасности, но ни разу Умка не отзывался, а сейчас отозвался. Выходит, воздействие идет на душу. Ведь Умка — мой духовный зверь, и это важно. А если это так, то это точно не магическая техника Суворова. Потому что я на дуэли видел, какой магией владеет граф Суворов. Его сила — пускать водяные потоки, а вода на душу воздействовать не может. Ни на каких уровнях возвышения. Значит, скорее всего, это артефакт. Ну или какое-то магическое животное, наподобие слизней. Только слизни ели сгущенную ци, а тут душу. Хотя это может быть еще и яд. Ведь я уже сталкивался с ядом, сгущающим ци. Но там я знаю, что делать. Я снова погрузился в медитацию и тут же призвал печь Дан. Но едва начал гонять ци через истинное пламя в печи Дан, как почувствовал онемение на пальцах ног и рук. И мне это онемение не понравилось. Как-то оно скорее на омертвение походило. Однако выводы было делать рано, и я еще немного погонял ци. Но увидев, что онемение поднимается, я прекратил использовать котел Дан. Похоже, те, кто подготовили это покушение, знали обо мне достаточно много. Примерно все, что было в деле, которое давал мне почитать ректор. А там действительно обо мне накопали больше, чем мне хотелось бы. И про котел Дан информация там была. Я усмехнулся. Настоящие убийцы сами прийти не рискнули. Опять решили все сделать чужими руками. До этого был медбрат, теперь вот граф Суворов. Я мысленно покрутил досье, чтобы восстановить в памяти, что мои враги обо мне знают, а что нет. И получилось, что знают почти все. Не знают только про духовное кольцо и про мою способность призывать защитную оболочку. Что ж, это может быть шанс, и вообще вполне возможно, что я пока держусь только потому, что вокруг моего тела выставлена духовная оболочка. Кстати, защищает она или нет, тоже можно узнать. И я убрал оболочку. Сразу же смертный холод пополз по телу, и я поспешил вернуть защитную оболочку на место. Мне становилось все хуже и хуже. Переставало слушаться не только тело. Органы внутри начали работать с замедлениями и пока еще короткими остановками. Кровь стала медленнее течь по жилам, мысли путаться. Но моя ступень называлась «воин», а это значит, что сдаваться мне не с руки. Да и вообще, вот выберусь из этой передряги, я этому графу Суворову навсегда отобью охоту подлечить. Использовать для спасения то, что известно обо мне моим врагам, бессмысленно. Из неизвестного им было духовное кольцо. Оболочка пока сдерживала распространение смертного холода, но только сдерживала, а никак не останавливала. Но скоро и сдерживать не смогу, потому что холод поднимается до тела. А еще мои враги не знали про красную и золотую ци. Правда, их у меня сейчас и не было. Но если бы были, то можно было бы попробовать использовать красную для извлечения. Ну или золотую родовую. Род бы точно не оставил меня в беде. Эх, были бы у меня красная и золотая ци, но чего нет, того нет. И ничего с этим не поделаешь.